Глава 7, в которой действие происходит очень далеко от того места, где нахожусь я, но от этого не легче. Что за проблема, не могу понять. Обычная девчонка. В чем сложность решить вопрос, как я того требую? Не прошу, требую. Не хватает профессионализма или что? Вам поручили разобраться с отрядом вьетконговцев? Насколько я помню, нет. Один единственный человек, женщина, слабая, беззащитная женщина, а вы столько времени топчетесь на месте. Теряете исполнителей. Что значит только один? У вас они почкованием размножаются, наверное, раз вы можете одного человека не считать потерей. На сегодняшний день работа вашей конторы утратила свою эффективность. Имейте в виду, отсутствие результатов – решаемая проблема. Разгоним, да и все. Наймем новых людей. Голодных, готовых работать и хорошо получать за свою работу. Мужчина, который тихим, спокойным голосом говорил все это в трубку телефона, выглядел словно кинозвезда Голливуда. Он до безумия был похож на Аль Пачино, сыгравшего Майкла Корлеоне в нашумевшем «Крестном отце». Неожиданное открытие этого года. А режиссер еще жаловался, что парень слишком низкорослый для столь серьезной роли. Ни черта подобного. Мужчина, который говорил по телефону, был похож на актера не столько чертами лица, сколько манерой поведения, подачей себя самого. Тот же глубокий, умный взгляд темных глаз и показное равнодушие. Хотя на самом деле внутри у него в данную минуту все кипело и бурлило. Мужчина говорил на английском языке, вернее, на его американизированном варианте. Это было вполне логично, потому что сам он являлся гражданином Соединенных Штатов. Человек, находящийся по ту сторону провода, за много тысяч километров, принялся что-то быстро лопотать в свое оправдание. Хорошо, данная конкретная линия защищена. Звонок поступил из Европейского офиса управления. Выходить на связь прямиком из Советского Союза было слишком опасно. Чертовы коммунисты при своей далеко не самой совершенной системе прослушки, тем не менее, все равно и хитряются совать нос везде. Куда ни плюнь, обязательно наследили. Чего только стоит эта история с подаренным гербом, которая началась еще во времена существования НКВД. Просто настоящий водевиль. Полтора года чекисты искали способ внедрить прослушку в кабинет посла Соединенных Штатов Эверелла Гарримана. А в итоге сыграли на одном из главных и обязательных для любого дипломата качестве – на патриотизме. Хитрые сволочи. В дни Ялтинской конференции в феврале 45 года свое 20-летие праздновал всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Конечно же, приглашение посетить значимое мероприятие получили лидеры США и Великобритании – Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Разумеется, сами они приехать не могли. Все-таки в последние месяцы Великой Отечественной войны у них были дела поважнее. А вот послы от приглашения не отказались. После исполнения американского гимна хором советских пионеров четверо из этих милых деток преподнесли Гарримана огромный деревянный герб его страны. Английский посол, тоже приехавший в Артек, такого щедрого подарка не удостоился. Это выглядело, мягко говоря, прелюбопытно. На вопрос растерявшегося Гарримана, что же ему делать с этим знаком внимания, советский дипломат, переводчик Сталина Валентин Бережнов, посоветовал повесить ему в кабинете. И пусть англичане завидуют. Англичане, естественно, завидовали. Они сочли такой жест в сторону Штатов откровенным намеком на то, как расставлены приоритеты. Как ни поразительно, но именно подобным образом американский дипломат и поступил. Тоже молодец. В итоге 8 лет советские спецслужбы имели прямой доступ в кабинет главы диппенсии. При этом герб оказался сделан столь приятно для американского глаза, что сменщики Гарримана меняли обстановку, шторы, столы и стулья. Но подарок советских пионеров оставался на месте. Сотрудники управления сломали всю голову, пытаясь понять, откуда чекисты получают определенную информацию. Чтобы вычислить утечку, спецслужбы даже допрашивали сотрудников посольства с помощью детектора лжи. Но успеха не добились. Поймать Златоуста удалось только, что называется, на живца. Тогдашнему послу Джорджу Кеннону приказали диктовать текст депеши в Вашингтон в присутствии технических специалистов. При звуках его голоса внезапно началась передача данных. Приборы указали на герб как источник сигнала. Тут-то и была найдена небольшая пластинка. Это был, конечно, красивый ход со стороны чекистов. Штаты были вынуждены обнародовать свой позор, а мужчина всю историю искренне считал позором для спецслужб, когда в Советском Союзе был сбит самолет-шпион Гарри Пауэрс. Америке пришлось упомянуть случай с гербом в доказательство, что коммунисты тоже шпионят. Сейчас беседа шла по телефону. Прямая линия, которая вела непосредственно в кабинет Халенова, темноволосого мужчины, столь сильно похожего на Аль Пачино. Причем в кабинет, находящийся в его загородной резиденции. Вопрос с девчонкой он держал на контроле лично. Слишком много зависело от этого его жизни. Да что там говорить. Вся дальнейшая жизнь зависела, без преувеличения. В данную минуту мужчина слушал отчет одного из сотрудников конторы, которая официально к ЦРУ не имела никакого отношения. По документам это была маленькая фирма, занимающаяся удобрениями для сельского хозяйства. В реальности конторка решала грязные вопросы, те, которые никаким патриотизмом не прикроешь. Если говорить образно, сотрудники этой фирмы убирали лишний мусор за пределами страны. Тот мусор, дотянуться до которого через официальные каналы не получалось. «Я понятно выражаюсь?» Мужчина высказал все, что у него имелось по данной теме, и теперь хотел знать, принята ли информация к сведению. Нет желания сотрясать воздух пустую. Но он задал вопрос, а затем, раздраженно поморщившись, отнес телефонную трубку чуть в сторону. Слова. Много слов. И никакого результата по итогу. Причем уже не первый год. Даже не день. Значит, слушай меня очень внимательно. Управление платит деньги, я плачу деньги. Немалые деньги, если что. А ты не можешь решить вопрос, который, по сути, совершенно ерундовый. Да мало ли с кем она сейчас. Почему допустили это? Почему вообще позволили ситуации сложиться так, что девчонка под присмотром комитета? Раньше нужно было действовать, а не ходить за ней тенью. Твой человек-извращенец столько времени просто наблюдал. Ну и что? Шум? Да мне плевать. Похрену на чекистов. Похрену на комитет. В голове этой девки слишком важная информация. А значит, ее голова должна исчезнуть. Как хочешь, понимай. Да, в буквальном смысле. Я все сказал. Мужчина скинул звонок, раздраженно отодвинул аппарат в сторону. Потом буквально секунду сидел, уставившись в точку, и, наконец, просто смахнул его со стола. Телефон с грохотом улетел в угол кабинета. «Совсем охамели! Денег им заплати, а работать никто не хочет!» «Дебилы, млядь!» — сказал он вдруг на чистом русском языке себе под нос. «Все через жопу!» Иногда ему этого не хватало. Родного матерного языка. Есть эмоции, которые невозможно высказать на английском. Но главное правило он не забывал никогда, ни на одну минуту. Соблюдал все 22 года. И именно поэтому сидит сейчас в этом кресле и в этом доме. Ни при каких условиях не отходить от легенды. Ни с кем никогда не говорить на родном языке, не упоминать свою настоящую родину и настоящее имя, похоронить того человека, который когда-то жил в Советском Союзе. Мужчина встал с большого кожаного кресла и подошел к окну. Оно занимало практически половину стены. Ухоженный сад, красивые клумбы, бассейн, в котором плещется супруга. Он выбирал ее тщательно, супругу. Положение обязывает. В этой стране, если ты политик, твоя жизнь должна быть идеально чистой и кипельно-белой. Не единушка, пятнышко. Лаура, естественно, имела все необходимые качества. Семья, деньги, репутация. Ну и, несомненно, красиво. Все, конечно, понятно, однако жить рядом с крокодилом, пусть даже имеющим идеальную для жены сенатора биографию, сомнительное удовольствие. Мужчина задумчиво разглядывал сквозь стекло, как эта эффектная блондинка, соответствующая всем канонам женской привлекательности, медленно, покачивая бедрами, поднимается по лесенке из воды, подходит к шезлонгу, вытирается полотенцем, а потом устраивается поудобнее, чтобы принять солнечные ванны. Нет, терять все это он не намерен. Карьера, деньги, жизнь, в конце концов. Только потому, что далеко там, где началась история его восхождения, существует некая особа, имеющая опасную информацию. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. К сожалению, сейчас это невозможно. Уж он-то никогда не опростоволосился бы. Все-таки стоит признать, их в свое время готовили гораздо лучше. Да, жестче, но в разы лучше. Наверное, потому что тогда все они были готовы умереть ради страны и одного конкретного человека. Ох, каким же идиотом он был. Юным и напичканным лозунгами. Свою прошлую жизнь мужчина помнил хорошо. Причем делал это осознанно. Человека похоронил в памяти, а жизнь помнил. Потому что если ее тоже похоронить, она может вылезти в самый неподходящий момент, и тогда все, пиши, пропало. Все рухнет, как карточный домик. Этот скелет, если выпадет из шкафа, угробит его к чертовой матери. А он свою новую жизнь и новую судьбу строил долго, по кирпичику, 20 лет. Медленно создавал то, что теперь терять не хотел ни при каком раскладе. Случалось моменты, когда ему казалось, что союза в его жизни вообще никогда не было. Никогда не было седой женщины с мозолистыми руками. Не было нескольких лет, проведенных подростком рядом со станком. Не было дня, изменившего все, когда он пришел к офицеру из СМЕРШа с просьбой позволить отдать жизнь Родине. Но потом обычно во сне приходили воспоминания, и он снова мысленно повторял себе: «Человек умер. Прошлое? Нет». Он уже строил карьеру в чужой стране, когда появилась информация об этом чертовом списке. Сначала, узнав, что Ершов арестован, мужчина запаниковал. В то время он был молод и провел в Штатах слишком мало времени, но уже двигался в том направлении, которое ему изначально поставили как задачу. Центр интересовало ЦРУ. Им нужен был там свой человек. Поэтому легенда у мужчины была соответствующая. Помогли дворянские корни, очень далекие, но тем не менее. А еще брат-предатель, работавший несколько лет на оккупантов. Мужчина думал, такие нюансы никому не позволят оказаться в рядах агентов, но нет. Вышло наоборот. Именно по этой причине на него пал выбор Ершова. И тут такая новость. Сначала об Акумове, потом об Ершове. Мужчина прекрасно помнил, что Виктор Николаевич их группу готовил в условиях абсолютной секретности. Они даже друг друга никогда не видели. И исключались любые случайные встречи во время обучения. Знали лишь, что к внедрению готовят 5 агентов. Все нелегалы. Это был эксперимент. И вот что удивительно, он удался. 20 лет мужчина провел под чужим именем, но мало того, ни у кого не возникло сомнений в чистоте его репутации. Так еще карьера, которую он сделал, вызывала зависть у тех, кто на самом деле родился в Америке. Управление разведки? Слишком мелко. Сенат. Правда, это решение он принял самостоятельно, получать указания больше было ниоткуда. Сначала, спустя некоторое время после ареста Ершова, мужчина ждал, что их либо отзовут, либо распечатают. Первый вариант казался более реальным, причем, скорее всего, дорога домой закончится во внутренней тюрьме Лубянки. Но не происходило ничего, ни первого, ни второго. А затем стало известно об аресте Рюмина. Мужчина помнил злого, жестокого карлика. Пересекался несколько раз. Туда ему и дорога. Но после этого, после ареста Рюмина, вот ведь совпадение, в управлении появилась информация, что Союз отправил штаты нелегалов. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ничего себе! То есть где-то в государственных структурах работают агенты Кремля. Спустя непродолжительное время мужчина точно знал, информация пришла от Рюмина. Вернее, конечно, не от него напрямую, сам он уже ничего никому передать не мог. От человека, который на тот момент работал в Союзе, а тот отправил срочные сведения через посла. Как уж они там спелись, мужчина, похожий на Аль Пачино, не знал. Информация по данному делу была засекречена. Те минимальные сведения, которые ему удалось выудить, стоили слишком дорого, а он на тот момент занимал не сильно высокую должность. Рюмин просил помощи. Обмен на какого-то равноценного, переговоры, уговоры, что угодно. За это обещал предоставить список нелегалов. Странная история, потому что имен он точно не знал. Ершов свою работу выполнял хорошо. Сказали секретно, значит секретно. Значит, ни одна сволочь, кроме него, не в курсе. А тут столь громкие заявления. Скорее всего, Рюмин блефовал, хотел спасти свою шкуру. В любом случае, его задумка не удалась. Высокое начальство побегало, посуетилось и на той же жопе село. Наверное, пришли к выводу, который сам для себя определил мужчина. Их нагло обманули, пообещали несуществующий список в расчете на помощь. Рюмин хотел жить и мог сказать что угодно. А вот мужчина ситуацию отпустить не мог. Тем более его карьера стремительно пошла в гору. 8 лет назад он решил пора действовать, потому что точно знал, если Рюмина расстреляли, то Ершова нет. Более того, он живет и благополучно воспитывает внучку. Тот факт, что Виктор Николаевич хорошо себя чувствует, говорил о существовании некой договоренности между ним и чекистами. А другой факт, что мужчина здесь, в Штатах, продолжает восхождение к Олимпу, и его никто не трогает длинными коммунистическими руками, говорил о том, что пока еще время этих договоренностей не настало. Но рано или поздно оно обязательно придет. Время, когда оба факта сольются в один. Но мужчина, похожий на Аль Пачино, больше не хотел ничего менять. Ему нравилась новая жизнь и все то, что эта новая жизнь давала – деньги, положение, власть. Поэтому он начал действовать сам. Теперь у него были возможности для этого. Первым делом к Ершову в Москве явились гости. Между прочим, это было совсем непросто. Но прежде чем ликвидировать опасного человека, гости имели приказ допросить его. Мужчине нужны были детали договоренности между Виктором Николаевичем и комитетчиками. Мужчина был уверен на 100%, договоренность имеется. Он прекрасно знал, что из себя представляет Виктор Николаевич. В свое время искренне им восхищался. Каждый шаг старого чекиста просчитан на 100 ходов вперед. Убрать Ершова – это лишь половина дела. Если он успел хотя бы частично поделиться информацией, то его смерть не даст ничего. Надо было удостовериться наверняка в том, что комитет не знает имен. Однако Ершов был готов к такому повороту событий. Ждал его. В итоге хрен на блюде получил мужчина, а не информацию, которая стоила его жизни. Мало того, внезапно внучка старого лиса исчезла из Москвы. Вечером была дома, а утром ее уже нет. Тогда стало понятно. Ершов передал информацию девчонке. Более того, он рассказал ей, что конкретно необходимо с этой информацией делать. Иначе она бы не сбежала. В тот день для мужчины, который так сильно похож на Аль Пачино, начались долгие 8 лет ожидания. Он потерял покой и сон. Не сразу. Сначала был уверен, специалисты быстро найдут внучку Ершова, но до сих пор вопрос не решен.